Глава 13. Важные дни. Завтрашний день действительно оказался важным. Шептун вроде бы ничего особенного не делал, но в зоне ему еще не приходилось заниматься ходьбой без цели, дышать с концентрацией на процессе, тщательнее пережевывать пищу и выполнять еще множество подобных дел. На первый взгляд они отнимали у него время, зато качество его жизни при этом повышалось. Сталкер не мог выделить что-то одно, всеобъемлющее действие, которое объясняло бы, почему ему внезапно стало хватать для сна меньше часов, а каждый вчерашний день в сравнении с сегодняшним казался депрессивным и нерациональным. В конце концов, Шептун все принял как должное, однако еще много времени потратил на то, чтобы в это поверить. «Каково твое самое яркое воспоминание?» — спросил сенатор, сидя на земле и выискивая, как уже знал сталкер, съедобные корни. «Есть что-то такое, что повышает тебе настроение всякий раз, как ты об этом вспомнишь?» «Есть», — ответил Шептун, недоумевая, как шаман различает с поверхности, где эти корни находятся. «И достаточно много». «Много? Ты счастливый человек». «Я должен припомнить самое лучшее?» «Не обязательно. Просто вспомни то, что повышает тебе настроение». «Да был один курьез», — усмехнулся сталкер. «Рассказать?» «Расскажи». «Ничего особенного, если подумать. Мне было лет 6, родители сводили меня в лунопарк. Катались на американских горках, ели сахарную вату, павильоны всякие разглядывали». «Должно быть, такое у вас было редко». «Да, редко. Но не это мне запомнилось больше. После аттракционов мне захотелось мороженого, но родители отказали». «И что ты сделал?» «Ничего, просто погрустил немного. Когда отец пошел за машиной, мама уволокла меня к ларьку и купила крем-брюле, сказав, чтобы я ел быстрее, а то папа увидит. Ну, я ем, давлюсь, стараюсь побыстрее, а машины все нет. Мама пошла искать, а отец подъехал с другой стороны с брикетом лакомки. Говорит, мол, ешь скорее, только маме не говори». «Хорошее воспоминание должно быть». «Да». С лица Шептуна не сходила улыбка. «Я с тех пор никому из них об этом не рассказывал. Но только сейчас понял, что они наверняка обо всем догадались. Столько лет мне казалось, будто я храню большую семейную тайну. Что-то такое, что сдерживает семью вместе». «Что сейчас с твоими родителями?» «Живут под Питером». «Неужто в метро?» «Нет, просто за городом». «Счастливый ты человек, Шептун», — повторил сенатор. «Теперь вспомни, как ел то мороженое». «Зачем?» «Просто вспомни». Шептун попытался представить, как все происходило, и неожиданно разразился хохотом. «Сенатор, давай не будем», — предложил он. «Что было, то прошло. Все равно воспоминаниями сыт не будешь. Хотел бы я сейчас мороженого, не спорю». «Съешь его заново», — настоял шаман. «Вспомни, как это было. Хоть жестами повторяй, если надо, но вспомни». «Жестами не получится. Я с тех пор в росте прибавил раза в 2,5». «Не прибавил? Тебе сейчас 6 лет. Ты стоишь не посреди болота, а в лунопарке после американских горок и поедаешь мороженое. Ну?» «Да представляю я, представляю». Шептун с удивлением обнаружил, что сердце колотится сильнее, а в животе появляется давно позабытое ощущение. «Помню, как лучи на нем отражались. Шум вокруг. Какой-то карапуз лопает пончики». «Дальше?» «Дальше все. Говорю же, я ел быстро». «Вспоминай лакомку». «Я про лакомку и говорил. Крем-брюле я уже давно слопал». «Начинай заново». «Может, хватит? И так 2 штуки съел». «Давай еще, не потолстеешь». Шептун сжал кулаки и посмотрел на них по очереди. «Можно я буду трескать оба сразу?» — спросил он. «Внесу разнообразие в историю». «Конечно». С 2 воображаемыми вкусностями сталкер расправился еще быстрее, чем в тот раз. «Акцент на ощущениях», — говорил шаман. «Ты не должен просто есть мороженое. Ты должен есть конкретно то мороженое, какое было в тот день.